Глава 10. Как Вилли Брорт проповедовал во Фризии и обратил многих ко Христу, и как его спутники Хевальды стали мучениками. Так Эгберт, человек Божий, увидел, что ему не позволено самому идти и проповедовать народам, но он может принести иную пользу Святой Церкви, как то было предсказано пророчеством. Хотя Вигдберт не добился успеха, когда отправился в те области, Эгберт все же решил послать туда для проповеди слова святых и деятельных мужей. Среди них как саном, так и заслугами выделялся священник Вилли Брорт. Когда они в числе 12 переплыли море, их милостиво принял дукс франков Пипин, который только что изгнал короля Радбода из Ближней Фризии и захватил ее. Туда он и послал их проповедовать. Он поддержал их своей властью, так что никто не смел мешать им во время проповеди. Также он пообещал многие блага тем, кто согласится принять веру. Благодаря этому, в соединении с Божьей милостью, они в короткий срок обратили многих от идолослужения к вере Христовой. Следуя их примеру, двое английских священников, долго живших в Ибернии, из любви к их вечному отечеству, явились в провинцию древних саксов в надежде своей проповедью обратить кого-либо из ее жителей ко Христу. Они пылали одинаковым рвением и носили одно имя, поскольку обоих звали Хевальд. Различали их по цвету волос, поэтому одного называли Хевальдом черным, а второго Хевальдом белым. Оба они были полны благочестия, но Хевальд Черный лучше знал Святые Писания. Добравшись до той земли, они остановились в доме некоего старосты и попросили его проводить их к вышестоящему сатрапу, которому они должны были передать важное послание. Древние саксы не имеют короля, но только нескольких сатрапов, которые управляют народом и в случае войны бросают жребий, подчиняясь на время войны тому, на кого он падет. Когда же война кончится, они снова становятся сатрапами, равными по власти. Итак, староста принял их и обещал проводить к тому сатрапу, которому подчинялся, но вместо этого продержал их у себя несколько дней. Вскоре варвары увидели, что они постоянно предаются пению псалмов, молитвам и принесению спасительных жертв Господу, ибо они привезли с собой священные сосуды и освященную доску вместо алтаря. И поняли, что они принадлежат к другой вере. Они испугались, что Хевальды, явившись к сатрапу и поговорив с ним, отвратят его от прежних богов и приведут к новой христианской вере, и так постепенно всю провинцию заставят сменить старую веру на новую. Поэтому они внезапно схватили их и предали смерти. Хевальда Белого быстро убили мечом, но Черного долго мучили и разорвали на куски самым ужасающим образом. Тела же их бросили в Рейн. Когда об этом услышал сатрап, которого они хотели видеть, он весьма рассердился на то, что прибывшим не дали повидать его. Поэтому он приказал убить всех жителей того селения, а само селение сжечь. Эти священники и слуги Христовы пострадали в пятый день до октябрьских нон. Их мученичество не обошлось без небесных чудес. Когда, как уже говорилось, язычники бросили их мертвые тела в реку, течение отнесло их почти на 40 миль к месту, где находились их спутники. Каждую ночь на место их пребывания сходил с небес сияющий луч света, который видели даже погубившие их язычники. Один из братьев явился в ночном видении своему товарищу по имени Тилман, мужу достойнейшему и благородному, даже в земном своем звании, который был воином и стал монахом. Видение показало ему, что их тела находятся в том месте, куда с небес сходил сияющий свет. Так и случилось. Тела их были найдены и погребены с почестями, подобающими мученикам. Одни их смерти и нахождение их тел стали отмечаться в тех краях. Славнейший дукс франков Пипин, узнав о случившемся, велел доставить их тела к нему и похоронил их с великой честью в храме города Колонии, что на Рейне. Говорят, что на месте, где их убили, из-под земли забил источник, который до сих пор снабжает ту округу водой.